Глава 4. Не знаю, что случится в будущем, но никогда прежде мне не удавалось раздеваться так быстро. Причем лежа и бесшумно, чтобы не разбудить чуткого головешку. Впрочем, его можно было не опасаться. Сколько раз случалось. Вокруг него ходят, гремят, разговаривают в полный голос, а он, знай себе, сопит в обе дырочки. Но стоило только объявиться в округе опасности, пусть даже гипнотической, как головешка тут же открывал глаза и хватался за оружие. Уникальный дар. И пару раз он точно спасал нам жизни. Еще я беспокоился о том, что Клэр снова выкинет очередной из своих фортелей и в самый последний момент заявит что-нибудь в духе: «Знаешь, Лео, что-то я передумала». Но нет. Стоило мне только прижать девушку к себе и поцеловать, как она тут же ответила не менее горячим поцелуем. Что было дальше, рассказывать не собираюсь. Это тот же головешка, любитель похвастать о своих любовных похождениях, причем в мельчайших подробностях, на мой взгляд, совершенно излишних. Скажу лишь, я был вне себя от счастья, что наконец-то все сбылось. Ну а потом мы, крепко обнявшись, лежали, смотрели на полный ярких звезд купол небес и разговаривали. Говорили мы о каких-то пустяках, но для нас они были такими важными. Клянусь, нам обоим показалось, что на двоих у нас одно тело и одна душа. Все закончилось внезапно, когда Клэр задала, казалось бы, невинный вопрос. «Скажи, Лео, а тебе приходилось бывать в Котэмбу?» «Приходилось», — кивнул я. «А что тебе в нем особенно запомнилось?» «Что в нем запомнилось?» «Многое, очень многое. О Котэмбу у меня столько воспоминаний, причем таких ярких, что помнить о них я буду до конца своей жизни. И о самом ярком из них не следует рассказывать девушке, которую любишь. Да и вообще не следует рассказывать девушкам, если уважаешь их и себя. Я чувствовал, что мой ответ важен для Клэр. Она даже напряглась. Но что мне оставалось делать, кроме как сказать? Хороший городок, красивый. Зелени много, и люди в нем приветливые. И это все? Я выуживал в памяти что-нибудь такое, чтобы мой ответ мог полностью ее удовлетворить и в то же время не ляпнуть лишнего. Храм в нем знаменитый, пиво вкусное. Пиво вкусное. Почему-то повторила за мной Клэр. Скажи, Лео, тебе было хорошо со мной? Очень. Я не кривил душой нисколько. А тебе? И мне очень. Конечно, не так, как, например, с Альбертом, но все равно хорошо. Вскакивая на ноги, я едва не зарычал от злости. Схватив одежду в охапку, направился куда-то в темноту. Зачем она так сделала? И без слов понятно, что мужчины у нее уже были, но зачем вот так-то, а? Клэр без всякого сомнения умная девушка. А значит, она намеренно причинила мне боль. Но за что? Что я не так сделал или сказал? За завтраком Клэр, как ни в чем не бывало, лучезарно мне улыбнулась. Я лишь хмуро кивнул ей в ответ. Вообще-то накануне я успел помечтать, что утром обязательно дам всем понять, что теперь она моя женщина. И на то, что раньше можно было закрыть глаза, например, на не совсем уместные в ее адрес шуточки-головешки, отныне закрывать их не собираюсь. Все пошло прахом. Клэр улыбнулась мне еще лучезарнее, но на этот раз ее улыбку я будто бы не заметил. «Все готовы. Может, отдохнем еще денек?» Без всякой надежды поинтересовался головешка. «Тут такая благодать!» «Нет, время не ждет. В Саганию можно попасть и другой дорогой. На севере, в обход этой проклятой пустыни. Она и короче, и куда легче. Но Брестиль, несомненно, предполагал и такой вариант. Так что, скорее всего, нас бы там ждали. Мы и так потеряли кучу времени, преодолевая пустыню. А ведь нам надо еще в Сагане освоиться. Или, по крайней мере, найти укромное местечко, где нас не найдут. Не в горах же все время прятаться. Это только Блезу придется по душе. Хотя, с другой стороны, не поведи себя так, Клэр, ночью. На пару деньков здесь точно можно было бы задержаться». И я обвел глазами окрестности, так похожие на райский уголок. А то и дольше, пока рыба нам поперек горла бы не встала. Вздохнул головешка, Блез кивнул. Клэр улыбнулась мне снова, мы подхватили наши пожитки и отправились в путь. Теперь впереди шел Блез, кому как не ему известны все тонкости путешествий в горах. Тут своя специфика, которая трудно понятна несведущему человеку. Первый день дался нам легко, но чем выше мы лезли в горы, тем становилось сложнее. Холодный ветер, показавшийся нам особенно пронзительным после жара пустыни. Осклизлые камни, кое-где покрытые мхом, который так и норовил выскользнуть из-под ноги. И головешка наконец-то смог рассмотреть снег и даже его пощупать. Некоторое время он то и дело отправлял кусочки снега в рот, и вид у него был самым довольным. Затем ему это занятие надоело. Дело близилось к вечеру, становилось все холоднее, а ветер начал пронизывать насквозь. Мы, сидя в наших мешках, провели ужасную ночь, тесно прижавшись друг к другу, почти не сомкнув глаз, с нетерпением ожидая рассвета, который должен был принести тепло. «Ничего», — успокаивал нас Блес. «Стоит нам только перевалить хребет, как все станет проще. И дорога пойдет под уклон, и будет становиться все теплее и теплее». «Скорей бы уж», — только и простонал в конец озябшей головешка. Клэр было проще. Ее с трех сторон подпирали мужские спины, которые не давали ей замерзнуть. А еще я отдал ей свою запасную рубаху, чтобы она укутала ноги. «Вот недаром же меня так в Занзар тянет», — неожиданно заявила она. «А что там хорошего?» У головешки зуб на зуб не попадал. «Там любой женщине можно несколько мужей иметь», — пояснила Клэр. «Да ну!» По голосу головешки было понятно, что он не просто удивлен, поражен по-настоящему. «Вот тебе и да ну». «Лео, правда, что ли?» — все не мог поверить он. «Правда, Теодор», — подхватил я. «Женщин у них не хватает. Всего у них хватает, просто мужчины в Занзаре правильные». Это была уже снова Клэр. «Понимают, как там на самом деле все должно быть. Не то, что у нас в Андлавии». «У нас в Андлавии разрешено многоженство. Такое случается крайне редко. Тут с одной-то женой хлопот не оберешься, но законодательно не возбраняется. Да и какой в нем смысл в многоженстве, если люди свободно продаются на рынке? Есть деньги, пошел и купил себе хоть сотню наложниц. Жена совсем другое дело. Тут весь закон на ее стороне, и ее не перепродашь, когда она надоела». Головешка надолго замолчал, вероятно, переваривая услышанное. А может, просто задремал, потому что его перестало трясти мелкой дрожью. Я же думал о том, как плохо, что Клэр не рабыня. Я бы ее выкупил, дал свободу, женился на ней, и она всю жизнь была бы мне благодарна. И тогда она точно следила бы за своим языком. Еще днем на привале, убедившись, что никто ее не услышит, Клэр вдруг спросила. «Сердишься?» «Еще чего». Самым равнодушным лицом ответил я. «В конце концов, я получил от тебя то, что хотел». «А может, это я получила от тебя то, что хотела?» Кто бы видел, какое при этом было лицо у нее самой. И тогда я торопливо встал, чтобы отойти от нее подальше. На тот случай, если ей вдруг снова захочется сравнить меня с каким-нибудь там Карлом или Андре. Блес был прав. Уже к полудню мы преодолели заснеженный перевал, путь пошел вниз, и создавалось такое впечатление, что теплее становится с каждым шагом. Ну а затем мы набрели на тропинку, поначалу едва заметную. Она становилась все шире, к ней примыкали другие, и в конце концов она стала настолько широка, что по ней вполне способна проехать телега или арба. Некоторое время мы шли уже по ней, пока я вполголоса не сказал. «Приготовились». «Сколько их?» Блес, а за ним и головешка с Клэр ухватились за арбалеты, взводя их одним движением рычага. Свой я даже трогать не стал, убедившись еще накануне, что он окончательно умер. «По-моему, четверо. Нет, даже пятеро. Вот так и живем. Головешка хранит наш покой по ночам, ну а от меня самого трудно что-либо скрыть при свете дня». Мы шли неспешно, готовые ко всему, пока, наконец, из-за камней прямо по курсу не показались головы и плечи четырех человек. Все они оказались рыжими, разве что у старшего из них, выглядевшего лет на 60. Волосы были такими, как будто красный перец смешали с солью. От седины. Ростом, да и, пожалуй, размахом плеч, они не уступали нам с Блезом. Каждый из них держал наготове оружие. У двоих были луки, а у третьего, самого младшего, арбалет. Но тоже лучный. Что имелось у деда, мешали увидеть камни, но, несомненно, он что-то держал в руках. «Родственники», — — подумал я, разглядывая их лица. Причем близкие. Место для засады они выбрали самое удачное. Слева пропасть, справа крутой откос. Словом, спрятаться негде. А пока добежишь до поворота тропы, который остался далеко позади, от стрел и болтов в спине станешь похож на ежика. Или на подушечку для иголок. «Кто такие будете?» — спросил дед. Не то чтобы совсем уж грозно, но, по крайней мере, требовательно. Понять его можно, со стороны пустыни в эти края редко кто забредает. И, как правило, не по доброй воле. А значит, есть за нами нечто такое, что может нести за собой угрозу. Тут меня и понесло. Наверное, переохладился ночью. «Душегубы мы!» — покаянно склонив голову, заявил я. «Как есть все убийцы. А вот она...» Я ткнул пальцем в Клэр, едва ли не обличительно. «Отравительница! Вы бы только знали, сколько ее мужей умерло в страшных корчах!» У троих спутников старика, вероятно, его сыновей, до этого глазевших на Клэр так, как смотрят молодые здоровые мужчины на симпатичных девушек, испуганно округлились глаза. Невольно я взглянул на девушку сам. Клэр выглядела олицетворением раскаяния, у нее даже плечи поникли. Актриса. Но арбалет она держала наготове. А уж как Клэр умеет стрелять навскидку, я знал отлично. Сам и учил. Старик хмыкнул и щербато улыбнулся. «Комедианты!» — только и сказал он, после чего обратился к своим. «Вы что, всерьез во все это поверили?» На это я и рассчитывал. На благоразумие человека, прожившего жизнь и многое в ней повидавшего. «Так куда все-таки путь держите?» «В Саганию», — не стал я скрытничать. «А там видно будет». Все четверо вышли из-за камней, явно не видя в нас больше врагов. «Да уж, не самый простой путь вы выбрали», — сказал дед, когда вместе с остальными приблизился к нам вплотную. «Глайберов не встречали?» «Встречали». И чтобы избавиться от дальнейших вопросов, добавил. «Вовремя убежище нашли, а затем по темноте скрылись». «Повезло», — сказал дед. «Повезло», — кивнул я, соглашаясь. «Селение-то ваше далеко отсюда?» «Судя по всему, дед нас до вечера вопросами мучить собирается. И сам не прочь поговорить с новым человеком, но лучше сделать это по дороге». «Рукой подать». «Гостеприимство найдем?» «А как же?» «И покушать бы чего?» Влез в разговор головешка. «Найдется и покушать». Дед еще разок взглянул на нас испытующе. Мол, кого я к себе в дом приведу? «Мы не милостыню просим», — поспешил уверить его Тед. «Заплатим или отработаем?» «Пошли, отравительница!» Не обратив внимания на его слова, дед улыбнулся Клэр. «Эх, мне бы годков 30 скинуть, тебе и в голову не пришло бы ядом потчевать, как на крыльях вокруг меня летало бы». Вот теперь девушка смутилась по-настоящему. Понятно же, о чем именно тот говорит. «Вы и этому скажите», — указал я большим пальцем себе за плечо. «Мы мирные, чего ему там прятаться?» «Эвен!» Уже на ходу окликнул того старик. «Спускайся, лазутчик хренов! Тебя заметили!» Эвен тоже оказался рыжим. И когда он к нам присоединился, дед начал ему выговаривать. «Не мог он меня заметить!» Стал оправдываться тот. «Не мог бы, не заметил!» Возразил ему дед. Эвен начал настаивать на своем, но его перебил уже я. «Успокойся, не заметил я тебя. Знал, что вас пятеро, а тебе больше и спрятаться было негде. Там на откосе самое подходящее место, чтобы сверху подстраховать остальных». «А откуда знал, что нас именно пятеро?» Живо поинтересовался дед. «Видел, когда вы еще там шли», — указал я рукой. И не удержался. «Рыжие». «Далековато», — смерил старик расстояние взглядом. «И как только разглядел». «Вон у того орла...» Высоко-высоко в небе кружила одинокая гордая птица. «В левом крыле нескольких перьев не хватает. На слово поверите?» «Слышал я о таких зорких», — кивнул дед. «Но видеть не приходилось». Я пожал плечами. «Смотри, сколько влезет». «Сами-то нас как заметить смогли?» Вопрос резонный. «Если уж я, благодаря своему дару, увидел их только тогда, когда они вовсю спешили к нам на перехват, как они-то нас увидели?» «Это проще всего. Там...» И старик неопределенно махнул рукой, указывая куда-то за спину. «Есть такой участок по самому карнизу, который не обойти. Камни на нем уложены таким образом, что своеобразный звук издают, Цок-цок-цок-цок. Я кивнул. Попадался нам такой. На месте звук как будто бы и не сильный, но эхо по ущелью вселения приходит такое, что трудно его не услышать. А мы? Старик дал понять, что мы — это он сам и его сыновья. Местные стражи. Даже примерное количество людей можно посчитать. Хотя бывают и ошибочки. Он усмехнулся. Однажды там стадо горных баранов прошло, так вся деревня переполошилась. Все, кто мог оружие держать, на перехват кинулись. Ну, хоть поохотились. И дед усмехнулся снова. Я взглянул на идущего рядом Блеза. Но тот только едва заметно развел руками. Никогда о подобном не слышал. Хитро придумано. Да никто ничего и не придумывал. Всегда так было. Может, от прежних еще осталось. Ну-ну. Прежним только и забота была, чтобы в горах камешки особенным образом укладывать. Прежним все стихии были подвластны. Утверждают, что их могущество их же и погубило. «А как звать-то вас? Михай все меня кличут». «Меня Леонардом», — ответно представился я. «Скажите, Михай, часто у вас с той стороны гости бывают?» «Давненько уж никто не жаловал. В последний раз лет 5 назад проходили несколько беглых рабов». «И что с ними сделали?» «Съели? Что же еще? Зачем добру пропадать?» Но, убедившись, что я ему не поверил, добавил. «Отпустили их с богами. Двое у нас остались, прочие дальше подались, в поисках лучшей жизни. Кстати, красавица ваша кому кем приходится?» «Клэр? Она свободная девушка». «Конечно же, я бы и рад заявить, что она моя. Но, зная ее нрав, мало ли что Клэр может выкинуть». Найдет себе здесь какого-нибудь Альберта. И что, мне тогда сцену ревности устраивать? Глупо. А ты что, дед, стариной решил тряхнуть? Зря. К тому времени, когда Клэр к тебе в руки попадет, мало кто из твоей деревни в живых останется, это я тебе лично гарантирую. А к чему интересуетесь? Не выдержал я. Сам говорил, в Саганию идете, а в ней свободных женщин нет. Узнают, что ничья, сразу же хозяин сыщется. «И что, все так серьезно?» «Серьезней некуда». «Слышал я нечто в этом роде, но чтобы настолько?» «То-то Клэр обрадуется, когда узнает, что у нее должен быть хозяин». «Занзер ей подавай». «Понятно. А скажите, Михай, кузнец у вас в деревне есть?» Меня продолжала мучить поломка арбалета, на фоне которой будущие проблемы с Клэр уходили на задний план. «Есть, куда же без него?» «Главное, чтобы он толковым оказался». Отковать гвозди или починить шкворень я и сам в состоянии. Селение оказалось крохотным. Всего-то пара десятков подворий. Но все такое добротное, сложенное из камня, что дома, что сараи, что заборы. Посередине стояла башня. Высокая и настолько большая в диаметре, что в нее все жители свободно поместятся, при нужде вместе со скотом и утварью. Непременно из нее куда-нибудь в горы должен идти подземный ход. «Почему-то я думал, что у вас вся деревня рыжая», — сказал я Михаю. «А с чего ты об этом разговор затеял? На башне у вас совсем не рыжий торчит». Михай посмотрел на далекую башню, попробовал в нее вглядеться, но плюнул. И правильно сделал. «А какой он?» «Бороденка и волосы черные, глаза светлые, а на переносице шрам». Чтобы увидеть все это, мне даже напрягаться не пришлось. И еще у него впадина на левой щеке, как будто там зубов не хватает. Выглядит лет на 40. «Это Кахир», — кивнул Михай. «Вот теперь я тебе верю полностью». «Хлебушком пахнет», — потянув носом, сказал Головешка, когда мы приблизились к селению достаточно близко. «Только что испеченным». И голос у него был едва ли не жалобным. «Ну да, свежего хлеба мы без малого месяц не видели». Небольшой запас галет все еще оставался, но разве можно сравнивать их, абсолютно пресное, чтобы не вызывать жажду, со свежеиспеченным хлебом, с румяной похрустывающей корочкой и теплым или даже горячим мякишем? Один запах чего только стоит. «Михай», — обратился я к деду, чтобы не откладывать дело, «сможем мы у вас свежего хлеба купить? Ну и мясного чего-нибудь?» «И еще сыра и зелени», — присоединился ко мне Блес. А желательно и вина. И в дорогу чего-нибудь. Это уже была практичная Клэр, которая умеет думать и о завтрашнем дне. «Сегодня накормим без всяких денег», — кивнул Михай. «Все-таки гости. Ну а если задержитесь, не обессудьте, сами не жируем. А деньги, они в нашем медвежьем углу деньги. Гостевать будете вон в том доме. Он пустует, но не запущен. Ну вот и отлично. Все нас устраивает, и проблем мы вам не доставим. Так где, говорите, у вас кузница расположена? После обильной и долгой трапезы неудержимо тянуло в сон. Но арбалет продолжал быть бесполезной тяжелой палкой. И потому, едва оторвавшись от стола, я сразу же направился в кузницу. Кузнец выглядел так, как и положено ему было выглядеть. Хмурый здоровенный дядька, косая сажень в плечах, бородатый, с длинными волосами, перехваченными на лбу тесьмой, и в кожаном фартуке. Подмастерье был ему под стать, разве что молод, примерно моих лет, то есть слегка за 20. Хозяин кузни взглянул на меня едва ли не неприязненно. Кто это, мол, отвлекает его от работы? Затем взгляд его изменился, и он посмотрел уже с интересом. «А, это один из наших гостей. Уж не тот ли, который видит зор Чарла?» «Именно он», — скромно кивнул я. «Селение маленькое, и понятно, что за те 2 часа, что мы в нем пробыли, все уже все знают. Сколько нас, как выглядим, куда едем и остальное. И о моей особенности слухи тоже прошли». «Вот и замечательно. Лишним не будет. Перед тем, как начать приставать к Клэр, пусть подумают, что среди их гостей есть и такой человек, который видит куда лучше обычного». «С чем пожаловал?» «Проблема у меня с ним», — продемонстрировал я арбалет. «Он на 2 болта?» «На 3». «Ну да, для 2 цевьё толстовато. И что с ним не так?» «Всё». Чтобы не пускаться в лишнее объяснение, я отвёл рычаг. Толкатель дошёл до нужного места, но не зафиксировался, а полетел по жёлобу, чтобы упереться в демпфер и сдать дзинь. «Понятно. Алекс, посмотри, что у него там». Не скрою, я был раздосадован. Почему-то мне показалось, что оба они начнут выхватывать арбалет друг у друга из рук, приговаривая при этом: «Ух ты, только посмотри, какой чудесный механизм! Нет, ну надо же!» И вдруг такая реакция, будто я косу в починку принёс. Или вилы. «Пойдёмте во двор, под навес!» — пригласил меня Алекс. «Там свет побольше». «А чем это он занимается?» — спросил я, глядя на через открытые двери кузни на кузнеца, который сидел, уставившись на стол, где было разбросано множество шестерёнок. «Отец?» Сам Алекс занимался тем, что сноровисто разбирал мой арбалет на части. «Проблема у нас. Скоро ярмарка, на ней кузнецы со всей округи соберутся. На этот раз мы решили привезти механического человечка». «Кого?» «Механического человечка. Вот с ним как раз проблема. Он, пока завод пружины не закончится, умеет ходить, кланяться, но заставить его снимать шляпу никак не удаётся. То руками матульи промахивается, то пальцы у него настолько сильно сжимаются, что шляпа рвётся. Засмеют нас. Оттого отец и нервничает. Времени-то всего ничего осталось». Я ошалело посмотрел на Алекса. А тот продолжал меня поражать. «Нет, ну надо же, какая сыромятина!» Вертел он в руках какую-то деталь арбалета. «Нет, чтобы закалить. Кто мастер?» Алекс взглянул на клеймо и махнул рукой, мол, всё и без слов понятно. «В своё время я отдал за арбалет 15 полновесных золотых талеров. Для сравнения, дом с участком земли на берегу моря планировал приобрести талеров за 450-500. И тут какие-то кузнецы из затерянного в горах селения так пренебрежительно относятся к знаменитому оружейному мастеру. Причём, судя по всему, вполне обоснованно. Подождите немного, сейчас я новый стопор изготовлю, а заодно это и это закалю». Он подхватил из груды на столе какие-то детали. «И тогда арбалету износу не будет». Не успел я толком заскучать, когда Алекс вернулся и начал сноровисто собирать арбалет, чтобы через некоторое время вручить его мне. «Пробуйте. И отныне о проблемах с ним можете забыть». «Как новенький», — через некоторое время резюмировал я. «Отличная работа. А с болтами не поможете?» Алекс запросил за работу куда меньше, чем я рассчитывал, так что вопрос родился сам собой. У меня оставалось 8 болтов, и ещё с полдюжины точно не помешает. «Отчего нет? Поможем и с болтами», — кивнул Алекс. «Только...» «Всё будет как надо», — успокоил меня он. «Где надо, закалю, где необходимо, отпущу, и отбалансирую их так, что ни один мимо цели не пролетит. Оставьте для образца. А вы действительно так хорошо видите?» «Вон в том доме?» — указал я на стоявший в дальнем от нас краю селения дом. «Девушка, когда мимо окна проходит, так обязательно в сторону кузни взгляд бросит. Она и сейчас сюда смотрит. Симпатичная, кстати, девушка». Алекс попытался что-то там разглядеть, но, конечно же, не преуспел. Он лишь сказал: «Это Фелиция, моя невеста». Когда я возвращался, душа пела. Ведь что самое главное в оружии? Чтобы в нужный момент оно тебя не подвело. Остальное — мелочи. Пусть оно будет не самым удобным, дальнобойным и так далее, но в тот самый миг, когда от него зависит твоя жизнь, оно обязано тебя не подвести. Иначе грош ему цена самому красивому и удобному. Я шел единственной улицей, когда увидел Клэр. Та сидела на лавочке рядом с каким-то местным парнем и весело о чем-то с ним разговаривала. Парень щерил в улыбке рот во всю ширь. И так мне захотелось проверить на нем свой починенный арбалет. Я даже на миг представил, как у него во лбу почти до самого оперения торчит болт. А это когда она только успела. И что ей не сидится вместе с головешкой и блезом? Проходя мимо парочки, я намеренно сделал вид, что в упор их не вижу. Еще и мысленно поблагодарив себя за то, что в ответ на вопрос Михая сказал: «Клэр — свободная девушка». «Ой!» — раздалось сбоку. «Леонард идет. Извини, Талк, я побежала. Он у меня такой ревнивый». «Ну-ну, как будто раньше меня не видела. Решила посмотреть, как я отреагирую?» «А никак. Делай, что хочешь». Я почувствовал, как Клэр берет меня под руку. «Мог бы и приятное сделать, приревновать?» Первым делом заявила она. «Приходи ночью, будет тебе приятно». «Еще чего». «Ну, как знаешь». Только и оставалось ответить мне. «Дело серьезное». Безо всяких предисловий начал я, как только мы с Клэр вернулись в отведенный нам дом и присоединились к остальным, за столом, где посередине стоял немалый жбан пива. «Нам предстоит выбрать для Клэр господина». «Какого еще господина?» — изумленно посмотрела на меня девушка. «Обычного». «А зачем он мне нужен? До сегодняшнего дня я и без него отлично обходилась». «Обстоятельства изменились. В Сагане у каждой без исключения женщины есть свой господин. А именно в нее мы и направляемся». «В самой Сагане об этом и подумаем», — облегченно выдохнула Клэр. «Зачем раньше времени всякими пустяками голову себе забивать?» «Нет». Я был безжалостен и категоричен. «Необходимо выбрать его сейчас, чтобы ты успела проникнуться самим фактом его существования. Иначе сагхи почувствуют фальшь, и тогда у нас, и прежде всего у тебя самой, возникнут большие проблемы». «И что, мне придется отделить с ним ложе?» «Это уже как твой господин решит», — пожал я плечами. «А кто его должен выбирать?» — не унималась Клэр. «Вы будете голосовать, кидать жребий, или я могу сделать это сама?» «Не сможешь выбрать сама, придется нам проголосовать. Или кинуть жребий». Все время нашего разговора и головешка, и блез озадаченно молчали. «Ну, не знаю, не знаю. Тогда я, наверное, выбираю тебя». «Попробовала бы ты выбрать кого-нибудь другого». «Все-таки я с тобой уже два раза ложе делила». «Один, Клэр, один. Не надо путать меня с каким-нибудь там Альбертом, который, я в том абсолютно уверен, как мужчина мизинца моего не стоит». «Мой господин, мне уже идти в опочивальню». Клэр выглядела бы воплощением смирения, если бы не глаза, выражение которых не сулило мне ничего хорошего. «Не торопись, никуда она от нас не денется. Сейчас расскажу такое, что у вас всех дух захватит». «Увидел я в кузнице», —